Глава 13. Тайная ложь – это то, что мы принимаем, став взрослыми. Д. Роулинг. Они находились в подвальном помещении, обстановка которого являлась предельно удручающей. Повсюду были разбросаны разнообразные инструменты и строительные материалы. В углу ютился небольшой, весьма потрепанный диван, от которого несло сыростью. Вдоль стены располагался винтажный шкаф, сквозь приоткрытые дверцы которого виднелись груды грязной и скомканной одежды. Рядом висело большое зеркало, поверхность которого покрывал толстый слой пыли. В небольшой уборной с остальной раковиной, заметно поеденной ржавчиной, из крана монотонно капала вода, звук которой глухим эхом отражался от поверхности обшарпанных стен. Все вещи здесь были пропитаны запахом дешевых сигарет. В дальнем углу комнаты находилась дверь, ведущая в котельную, которая на случай, если запасы газа закончатся, смогла бы обеспечить теплом весь отель. Вся обстановка была погружена в полумрак. Света, исходившего от свисавшей на одном проводе единственной тусклой лампочки, было явно недостаточно. Вдобавок она периодически моргала и потрескивала, добавляя и без того в мрачной комнате зловещий антураж. На потертом диване с поникшей головой сидел старина Фред. Артур расположился, опершись на край сиротливо приткнувшегося к стене стола. Прямо напротив них, облокотившись на верстак, курил детектив, освещенный тусклым светом одинокой лампы. Да, интерьер заметно отличается от того, что наверху. Ну да ладно, вернемся к нашему разговору. Зачем вы устроили нам этот спектакль? А главное, по какой причине убили Джозефа? Сверля его взглядом, спросил Алекс. «Я вам уже говорил, я не убивал мистера Гэмбла. Это был не я!» Слесарь нервно потер ладонями шею. Он заметно переживал. «Тогда еще раз расскажите, что с вами произошло». «Вчера вечером я, как обычно, принес запас алкоголя покойному». «Прошу прощения, что перебиваю. Почему это делали вы, а не Кэтрин?» Ваша задача, насколько я понимаю, заключается в ремонтных работах и устранении всякого рода поломок и неисправностей. Да, все верно. Но эта скотина постоянно издевалась надо мной. Наверняка вы заметили мою зависимость от алкоголя, а эта мразь, как я уже говорил, постоянно испытывала меня на прочность. Не украду ли я у него что-то? Хорошо, опустим этот момент. Продолжайте по существу. Ну так вот, выполнив поручение Джозефа и получив очередную порцию издевательств и насмешек, я спустился к себе и пошел проверить работоспособность котла. Спустя пару часов я взял 3 бутылки его любимого рома и поднялся к нему в номер. К тому моменту покойный, что крайне редко бывало, допился до отключки и уснул прямо в кресле. На столе стоял недопитый ром, а около него валялась уже пустая тара. Посмотрев на всю эту картину, я хотел было уйти, но неожиданно для себя решил... «Решили проткнуть шею своего босса!» — вызывающе перебил Артур, крутя в руках непонятный предмет, конусообразной формы, идеально подходящий для совершения убийства. «Да нет, я не убивал его. Не отрицаю того, что у меня порой возникало такое желание положить раз и навсегда конец всем унижениям, побоям и издевательствам. Но я всегда отгонял дурные мысли. Может, я и алкоголик, но точно не убийца. Я просто украл эти бутылки, вот и все. Можете спросить у Кэтрин. Она подтвердит, что мы встретились с ней, когда я выходил из номера. Она меня еще спросила, зачем я это делаю. И напомнила мне тот случай, когда я попал на воровстве дорогого алкоголя из запасов этого ублюдка, который, как выяснилось, вел такой же список, как и я». Фред вытащил из заднего кармана истрепанных джинсов помятый листок, весь исписанный и затертый, содержащий, по-видимому, записи о количестве и видах спиртного, принадлежащего Гэмблу, и отметки об изменениях его наличия. «Когда он сверил наши записи», — продолжил рассказывать слесарь, уставившись в пол. «Разумеется, выявилась моя кража. Так сильно никто меня не избивал за всю жизнь. Как побитый пес я провалялся здесь несколько дней. Если бы не помощь мистера Алистера, скорее всего, этого бы разговора уже не было. Естественно, повторить подобное равнялось для меня смерти, но в тот вечер я все же рискнул». «Все понятно. Зачем же надо было устраивать сцену с нападением?» «Да потому что он вернулся и проткнул своего босса вот этой вот штуковиной», размахивая железякой, не унимался Артур. «Да не я это!» — сорвался на крик подозреваемый. «Просто после его убийства я испугался, что подумают на меня. Именно поэтому я решил, что если сам стану жертвой нападения, тогда меня не заподозрят в виновности. Поднявшись рано утром, я выпил для храбрости и стал ждать, когда кто-то проснется. Но вдруг услышал внизу, в туалете, какую-то возню. Решив скатиться по лестнице и сымитировать нападение, я оступился на самом деле. Может быть, потому что переусердствовал со спиртным. Когда я кубарем слетел по верхнему лестничному маршу, то на площадке между этажами разбил голову о батарею. Но, наверное, не слишком. А когда для пущей убедительности скатился по нижнему маршу, то очень сильно ударился головой о пол на первом этаже. Там я и остался лежать, сделав вид, что потерял сознание. Где меня и обнаружил Льюис. Потом все прибежали, а дальше вы знаете». «Как же вам пришла в голову такая гениальная идея?» Покраснев от стыда и отвернувшись, Фред пробормотал в сторону. «Сам не знаю. Все мозги напрочь пропил. Простите меня, мистер Уайт, я искренне сожалею о своем поступке. Можете рассчитывать на меня. Все, что в моих силах, я непременно постараюсь выполнить для вас». «Благодарю. Надеюсь, вы действительно понимаете, что совершили глупость. Кстати, вы сказали, что когда выходили из номера покойного, встретились с горничной». «Да, это так и было. Можете сами у нее спросить». «А вы не знаете, что она хотела от мистера Гэмбла?» «Ну, она обычно приходит убираться в номере примерно в это время. А лучше, конечно, спросить ее лично». «Хорошо, в каком примерно часу это произошло?» «Честно говоря, я не помню». Проведя пальцем по подбородку, детектив задумался и снова задал вопрос. «Что вы можете сказать о персонале? Какие у вас с ними отношения?» «Да нормальные. Конечно, я особо ни с кем не общался. Большую часть времени я провожу тут, в своей конуре. Мисс Кэтрин очень приятная молодая девушка, добрая и отзывчивая. Правда, она сильно изменилась после того, как этот душегуб заставил отправить ее младшую сестру в детский приют». «Подождите, вот с этого места поподробнее. Какую сестру?» «Я думал, мистер Вуд рассказал вам эту историю. Он бесспорно хороший человек, но сплетник тот еще. Помнится мне, однажды...» «Фред, прошу, не отвлекайтесь от темы». «Ах, да-да-да. Простите. Это случилось 2 года назад. Вообще, давайте расскажу с самого начала. Примерно лет 5 тому назад к нам приехала девушка. Точно не помню ее имя. У нее было 2 детей, Кэтрин и Роза. Насколько я понял, она заняла у мистера Гэмбла очень крупную сумму денег, естественно, под проценты». «Давайте опустим детали и перейдем к сути», — снова закурив, попросил Алекс и скрестил руки на груди. «Если коротко, то женщина умерла, и сиротки остались вдвоем. Благо, что судьба послала им Расула. Он хоть парень хмурый и довольно часто бывает груб, но к девочкам относился сердечно и даже с каким-то трепетом. Вроде один раз за то, что Джозеф обидел Кэтрин. Фред, вас же попросили рассказывать по существу». Не переставая крутить в руке странный предмет, перебил его Артур. «Ну, если совсем коротко, Гэмбл приказал отправить Розу в приют, обосновывая это тем, что ему лишние рты тут не нужны, а тем более дети. На самом деле я догадываюсь, что просто этот мерзавец, как обычно, хотел кому-то сделать больно, и Розу отправили. На Кэтрин тогда не было лица, она не ела и практически не спала. По секрету араб проболтался, что она хотела покончить с собой. Но вовремя оказавшись рядом, он не позволил ей этого сделать. Через несколько недель нашу горничную все-таки удалось убедить в том, что для девочки это будет лучшим вариантом, чем, находясь здесь, видеть, как этот подонок издевается над ее сестрой. После этого Кэтрин заметно поменялась. Я уже давно не видел ее улыбки, а смеха не слышал тем более. Безусловно, перенести сначала потерю матери, а потом лишиться сестры — такое не каждому по силам. Да, Джозеф умел причинять людям боль. Да простит меня Бог, но может оно и к лучшему, что его убили. Я так и знал, что это сделали вы. Не выдержав накопившейся злости, в гневе вы пронзили его вот этим сам... Да прекратите уже, в конце концов! Взорвался сантехник и, вскочив с дивана, вырвал из рук Артура стальной предмет, возмущенно выражая протест. Да, действительно грустная история, невозмутимо прокомментировал Алекс. «А что скажете по поводу управляющего?» «Честно говоря, я не очень люблю таких людей. Порой мне кажется, что он сможет продать даже душу дьяволу. Конечно, если еще не сделал этого. Он всячески выслуживается перед Джозефом. Я даже думаю, что идея с подсчетом алкоголя принадлежит именно ему». «А что насчет остальных?» «Миссис Саманта не очень давно проживает, то есть проживала с ныне покойным мужем. По секрету я вам скажу, что она частенько уходит в нижний отель. Подозреваю, что у нее есть любовник. Как ни странно, она хорошо относится ко мне. Однажды даже попыталась защитить меня от нападок Джозефа. Тогда он очень сильно на нее наорал и хотел выгнать. Про нашего повара я уже все рассказал. А к доктору я испытываю уважение. Я тоже раньше служил. Ну, кажется, вот и все, что я знаю». «Спасибо вам за уделенное время», — кивнул детектив и направился к выходу. «Это вам спасибо, мистер Уайт. Еще раз простите за бредовую ситуацию. Если что-либо понадобится, можете всегда рассчитывать на меня». «Да, пожалуй, будет одна просьба. Почините, пожалуйста, сантехнику». «Конечно, конечно. Постараюсь максимально быстро все исправить», — засуетился мужчина. «А, мистер Уайт, я еще вспомнил. Когда, ну, в общем, перед тем, как я хотел украсть бутылки, на лестнице я встретил того парня, темнокожего. Он спускался с третьего этажа». «Вы с ним говорили?» «Нет, он улыбнулся и сказал, что мой босс спит мертвецким сном». «А что было потом?» «Да ничего, я зашел в номер, а дальше вы знаете». За окном погода стояла отличная. Снег уже перестал валить, а ветер стих. На небе ярко светило солнце, заливая собой снежные вершины. Где-то внизу виднелись скалы и горные речные потоки, которые не могли остановить даже самые лютые морозы. Да, жаль, что все так получилось. Сейчас бы я мог быть на пике горы и любоваться прекрасными пейзажами. Конечно, если бы не погиб. Такую метель остаться на открытом пространстве равнялось бы смерти. В общем, как говорят, все, что не делается, все к лучшему, — размышлял Алекс. На первое был рыбный суп из красной рыбы. Его бульон предварительно долго вываривали из белой. От такого способа приготовления он становился более наваристым, а вкус — насыщенным. Густые сливки придавали блюду нежность и сладковатый молочный оттенок. Все это украшало мелко нарезанная зелень с кусочками лимона, которым при желании можно было полить рыбу. Аромат стоял великолепный, отдававший тонкими нотками костра. Алекс знал этот нехитрый секрет, когда в конце приготовления поджигаешь веточку и просто опускаешь ее в горячее блюдо. На второе подали томленые бараньи ребрышки, предварительно замаринованные в вине и специях. Мясо было настолько нежное, что таяло во рту. Для гарнира весьма подходила картошка, обжаренная поваром до золотистой корочки. При этом внутри она была мягкой и нежной. А изящно разложенные сверху жареные лесные грибы своим запахом туманили разум. Детектив сразу вспомнил те времена, когда был маленьким, и каждым летом приезжал к бабушке с дедушкой, которые жили около леса. Алекс частенько ходил по грибы, иногда его заставал дождь, но он не мог унять азарт тихой охоты. Домой приходил промокший и усталый, но при этом удовлетворенный, почти всегда с полной корзиной грибов. Дед к тому времени растапливал баню, в которой пахло древесиной. Хорошенько пропарившись и укутавшись в теплый плед, он наслаждался своей добычей, жареной со сметаной, которую бабушка приносила в огромной тарелке. А после вкусного ужина, поднявшись на второй этаж, где весь балкон был застеклен разноцветными стеклышками, смотрел на бескрайние лесы капельки дождя, сверкающие радужными бликами. Погрузившись в детские воспоминания и позабыв обо всем, что происходит вокруг, он почувствовал, что на душе сразу стало тепло и уютно. «Простите, не желаете ли добавки?» — поинтересовалась Кэтрин. «Нет, спасибо большое, все очень вкусно, но я наелся досыта», — с любезной улыбкой ответил Алекс и, потерев ладонью шею, деликатно поинтересовался. «Кэтрин, вы сейчас слишком заняты. Не отвлечетесь ли на беседу со мной? Это ненадолго». «Признаться, Расул меня просил помочь ему на кухне, но я отвечу на все ваши вопросы». «Пожалуйста, присаживайтесь». Детектив подвинулся и указал рукой на диван рядом с собой, хотя места было вполне достаточно. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо, но я очень переживаю за доктора и не представляю, кто напал на нашего слесаря. Как вы думаете, может быть, кто-то хочет убить нас всех? Вы же найдете убийцу?» Девушка начала засыпать вопросами детектива. «Я не кидаю обещаний на ветер, Кэтрин, но даю слово, что приложу все усилия, чтобы преступник получил по заслугам. У вас есть подозрения на чей-либо счет?» «Я думала об этом, но не могу даже представить, кто мог такое сотворить?» Девушка заметно нервничала и тяжело дышала. «Не переживайте, я почти уверен, что мы обойдемся без смертей». «Почти?» — перебирая тонкими пальчиками вышивку на своей форме, переспросила она. «Да, никогда нельзя быть уверенным на 100%. Это мое твердое убеждение, основанное на личном опыте. И все-таки вы не ответили на мой вопрос». «Я сомневаюсь, что это кто-то из обслуживающего персонала». «Вы намекаете, что преступник кто-то из нас троих?» «Что вы? Я ни в коем случае не намекаю на вас». «Подразумеваете, что это Льюис или Артур?» «Не совсем. Я... честно, я не знаю. Ну, мистер Хайвок — приятный молодой человек, приехавший, как и вы, на отдых и попавший в череду неприятных событий. Мистер Фокс, как понимаю, ваш давний товарищ и, можно сказать, единомышленник. Зачем бы им понадобилось убивать мистера Гэмбла? Разве они были как-то с ним связаны? Думаю, они прежде даже не были знакомы». «Но раз вы так рассуждаете, то все-таки думаете на кого-то из персонала». Закинув ногу на ногу и не переставая пристально смотреть девушке в глаза, спросил детектив. «Получается, что да», — опустив голову, растерянно произнесла Кэтрин. «В каких отношениях вы были спокойным?» «Я просто работала здесь и выполняла свои обязанности». «Простите, что перебиваю, но почему вы говорите «в прошедшем времени»?» «Потому что это, наверное, мои последние дни работы в этом отеле. Скорее всего, придется искать другую работу». «А как же миссис Саманта? Разве ей не останется в наследство все имущество Джозефа?» «Признаться, я как-то не подумала об этом. Но вы считаете, что она меня оставит?» «Не могу ничего вам на это ответить. Решение остается за ней. Но, думаю, главный вопрос — захотите ли вы сами остаться в этом месте?» Прикусив нижнюю губу, девушка замолчала, не зная, что ответить. И, похоже, погрузившись в свои воспоминания, хотела заплакать, но, сумев сдержать проявление своих чувств, поинтересовалась. «Почему вы спрашиваете?» «Кэтрин, я сожалею, что приходится лезть в вашу жизнь, но это моя профессия. В номере убитого я нашел документы, обязывающие вас выплатить крупную сумму денег, которую когда-то занимала ваша мать. Помимо этого, я уже наслышан о том, как Джозеф к вам относился». Закинув голову назад, чтобы удержать слезы, девушка продолжила. «Откровенно говоря, я ненавижу это место. С ним связаны самые негативные эмоции и горькие воспоминания из моей жизни. Каждое утро я просыпаюсь с чувством тревоги и опасности. Когда я приходила в его номер, мною просто овладевал какой-то ступор. Страх и волнение сковывали меня, но приходилось выполнять свою работу. Практически каждый вечер он меня домогался, несколько раз даже пытался изнасиловать. А что было бы с... Прервавшись на полуслове, девушка поджала дрожащие губы и заглянула в глаза детектива взглядом полным слез и отчаяния. «Было бы с кем? С вашей сестрой?» Глядя на мужчину, задевшего ее за живое, она не знала, что ответить. Эмоции взяли вверх, и слезы хлынули из ее огромных светлых глаз. «Простите меня!» Дрожь затрясла ее хрупкое тело. Не в силах здесь больше оставаться, она вскочила и быстро побежала в сторону кухни. «Подождите, я не хотел, чтобы вы...» Алекс кинулся вслед за ней. «Кэтрин, подождите, я...» Но дверь перед ним захлопнулась. «Проклятие!» — выругался детектив и, закурив сигарету, облокотился на барную стойку. Через несколько секунд в дверях кухни появился Расул. «Мистер Уайт, я, конечно, уважаю вашу профессию, но что вы наговорили бедной девочке?» По выражению лица араба было явно видно, что он настроен агрессивно. Густые черные брови сошлись на переносице, а ноздри раздувались от злости. «Во-первых, не надо на меня орать. А во-вторых, что я сделал по-вашему?» «Это я у вас хотел спросить. Она прибежала вся в слезах. Все, что я смог от нее добиться, это фраза «Мистер Уайт». «Если вам это чем-то поможет, Расул, то я просто спросил ее про сестру». Нараб поменялся в лице. Агрессия мигом улетучилась, и он подошел к стойке. Приблизившись к детективу, он произнес, опустив глаза. «Простите, мистер Уайт, что наорал на вас. Когда я вижу ее в таком состоянии, то просто не могу себя контролировать. Вы ведь знаете, что ее постоянно обижал мистер Гэмбл, и у меня уже выработался на это защитный рефлекс». «Ничего страшного», — похлопав здоровяка по плечу, ответил Алекс. «Расскажите лучше, что вас связывает? Почему вы так заботитесь о ней?» «Откровенно говоря...» Он попросил Дориана, протиравшего стеклянный бокал, налить ему джина. Тот, неподдельно удивившись, что повар, который за время их знакомства выпивал всего один раз, побоялся вступать с ним в дискуссию. Траск без лишних вопросов наполнил рюмку до краев и протянул арабу. Одним глотком осушив ее до дна, Расул продолжил. «К Кэтрин я отношусь как... к своей сестре». Он поведал детективу свою печальную историю, к концу которой в бутылке, кроме аромата хвои, уже ничего не оставалось. «Вот поэтому я о ней забочусь. А когда эта скотина пыталась ее изнасиловать, я был готов разорвать его на куски или зарезать, как барана!» Добавил уже изрядно охмелевший повар, с грохотом обрушив на стол стопку, отчего управляющий подскочил на месте. «Ну, теперь все закончилось. Что вы имеете в виду?» «Работать не на кого, долго больше нет. Они теперь наконец-то могут уйти». «Я думаю, тебе пора отдохнуть, Расул», — серьезным тоном заключил управляющий. «Да, ты прав». Хлопнув по столу огромной ладонью, здоровяк побрел в свои владения. «И кто они?» — хотел узнать детектив. «Простите, вы не ответили на мой вопрос». Раб лишь поднял руку вверх и, помахав ею, скрылся за дверью. «Да что не так с этими двумя? Специями, что ли, надышались?» Повернувшись к Траску, возмутился Алекс. «Вам что-нибудь предложить, сэр?» «Спасибо, пожалуй, томатный сок с солью, если есть». «Для вас у меня найдется все. Вот, прошу». Со странной ухмылкой ответил управляющий и протянул по столешнице заказ, украшенный зонтиком. «Не злитесь, он неплохой парень просто». «Дориан, в каких отношениях вы были спокойным?» Перебив управляющего, спросил зеленоглазый мужчина. Детектив должен обладать аналитическим складом ума, уметь правильно, четко и лаконично выражать свои мысли, аргументировать и отстаивать свое мнение. Настоящему профессионалу порой приходится проявлять и актерские способности. Настоящий сыщик должен быть психологически устойчивым, беспристрастным и справедливым. Необъективность суждения для него априори недопустима, как и предубеждение по отношению к отдельным персонам. Алекс в полной мере обладал всеми этими качествами, за исключением последнего. Он на дух не переносил людей двуличных, каким был Дориан. К этой категории он относил риэлторов, управляющих, финансовых предпринимателей, ростовщиков, юристов, спекулянтов и прочих торгашей. Разумеется, что не все из этого ряда являлись таковыми, но подавляющее большинство были паршивыми людьми. Ради своей выгоды эти субъекты, улыбаясь, говорят тебе лицеприятные слова, а после достижения цели с легкостью воткнут нож в спину, выражаясь фигурально. Посмотрев в глаза Траска, Алекс вспомнил, как однажды он хотел купить подержанный автомобиль в магазине. Представитель торговой организации был добрейшей души человеком. Он утверждал, что это авто самое лучшее и надежное, не крашено, не бито, и владел им всего лишь один хозяин, который ездил-то на нем очень редко, потому что был человеком преклонных лет. И вообще говорил, что сам бы купил его, но просто не было денег. Заинтересовавшись таким предложением, Алекс попросил Брайана, который, в отличие от детектива, был хорошим экспертом в этой области, осмотреть автомобиль. Друг тогда сильно его выручил тем, что разбирался в подобных вещах. «Тебе не нужна эта машина, дружище, она сгодится только для испытаний баллистических ракет», — констатировал Брайан. После проверки выяснилось, что данное чудо техники ранее не только побывало в серьезной аварии, но было еще и утоплено. Недобросовестные мастера поправили внешний вид, но сама конструкция была ненадежна. Показания спидометра были скручены, что подтверждалось износившимися тормозными дисками и стертыми педалями. Естественно, тому беспринципному продавцу было невдомек, что существуют нравственные ориентиры и моральные устои, а потому плевать он хотел, что потом ждет человека после такой покупки. К этому типу личности относился и Дориан, к которому при всем старании детектив не смог бы вызвать в себе чувство уважения, а тем более проявить доверие. «В каких отношениях?» «Отношения, пожалуй, как у работника и работодателя», протирая стол тряпкой, ответил управляющий. Движения его не были непринужденными. Судя по всему, ему было некомфортно, и он нервничал. «А какие еще услуги вы оказывали Джозефу?» «В мои обязанности входит поддержание порядка в отеле, контроль персонала и финансовые операции. Я договариваюсь о поставках продуктов, различных товаров, газа, мебели и всего необходимого для того, чтобы нашим посетителям было уютно здесь находиться. Словом, я занимаюсь всем, чем должен заниматься управляющий. А как насчет договоров и контрактов, которые вы составляли для вашего босса?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, детектив». Худощавый мужчина отвернулся и начал аккуратно расставлять бокалы на свои места. «Вы не понимаете?» Прищурившись и затягивая табачный дым, Алекс пристально смотрел на него в своей обычной манере, прожигая взглядом. «Нет, как я уже говорил, я занимался лишь непосредственно своими обязанностями. Ну, раз так, не смею вас больше отвлекать». Детектив затушил сигарету и направился к лестнице. Пройдя половину пути, он остановился и, запрокинув голову вверх, произнес: «А, кое-что забыл. Я попрошу вас подробно изложить на бумаге, каким образом вы поставляли мистеру Гэмблу проституток, насколько мне известно, многие из которых были несовершеннолетними». Продолжая идти к себе в номер, распорядился Алекс настолько громко, чтобы его было слышно. Мистер Уайт, пожалуйста, подождите!» Услужливо подбежал к своему собеседнику взволнованный Траск. «Что вы такое говорите? Я бы никогда...» «Дориан, прошу, избавьте меня от этого спектакля, вы плохой актер. У меня и без вашего участия имеется достаточно свидетелей, которые смогут это подтвердить. А вас наверняка привлекут к суду за пособничество в растлении малолетних». «Стойте, прошу. Возможно, мы немного не поняли друг друга». Уже очень заметно разнервничался управляющий и принялся протирать пот со лба своим именным платочком. «Вы все-таки можете мне что-то рассказать?» «Думаю, да, мистер Уайт. Прошу, давайте успокоимся, и я попытаюсь ответить на все ваши вопросы». Как говорится, хороший блеф дороже денег. Конечно же, Алекс понимал, что просто слов свидетелей будет недостаточно для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности этого негодяя. Но в целом хитрый ход помог припугнуть Траска. И теперь их беседа потечет в другом русле. Учтиво расплываясь в улыбке, Дориан кружил вокруг сыщика, который расположился напротив камина как собачонка, выслуживающаяся перед хозяином за лакомство. «Да, признаюсь, я делал для покойного некоторые документы и различные договоры. И они всегда были, так скажем, правомерными? Ну, они имели некоторые нюансы. Но, замечу, все люди подписывали их сами, добровольно решая пойти на эти условия». «А, я вас понял. Вы делали предложения, от которых нельзя было отказаться, людям, находящимся в безвыходном положении, у которых в тот момент просто не было другого выбора». «Ну, получается, что так. Но вы же сами понимаете, что я был жертвой этого тирана», — поправляя галстук, оправдывался управляющий. «Жертва, которая преследовала свои корыстные цели. В частности, этот отель», — усмехнулся детектив. «Откуда...» «Не стану отпираться, это действительно так. Но все же, откуда вы это знаете? Это Алистер протрепался?» «Что вы так злитесь? Нет, я сам видел все документы Джозефа, который находится в сейфе у него в номере. Среди них, как вы понимаете, был и ваш документ. Знаете, какая фраза меня в нем насторожила? По истечению срока службы». «К чему вы ведете, мистер Уайт? Не думаете ли, что это я убил мистера Гэмбла?» Окончательно выбитый из равновесия управляющий, не выдержав, прикрикнул на детектива и уставился на него своими круглыми глазами. «Пока не знаю», — спокойным голосом невозмутимо ответил Алекс. «Да не нервничайте вы так. Или на это есть какие-то причины?» «Нет, конечно нет. Каким бы он ни был, я бы никогда не...» «Ну, это мы еще проверим, мистер Траск». «Прошу вас, найдите этого подлеца. Я вам обещаю, что помогу всем, что в моих силах. Вы со своими родными сможете приезжать сюда в любое время, абсолютно бесплатно и...» — тараторил управляющий так, что некоторые слова было не разобрать. «Успокойтесь, это лишнее. Как уже сказал, я разберусь с этим делом. Скажите мне, пожалуйста...» «Да-да, спрашивайте». С готовностью был согласен ответить на любой вопрос взволнованный мужчина. По-видимому, он уже представлял себе, как его сажают за решетку в общую камеру с убийцами и маньяками. «Пожалуйста, успокойтесь и не перебивайте меня. Кто, по вашему мнению, мог убить Джозефа? Вы ведь работаете здесь уже очень давно и хорошо знаете каждого работника этого отеля». «Я думаю, что это мог совершить абсолютно любой. Хотя больше всего я склоняюсь в сторону нашего слесаря». «Помнится, вы говорили, что он хороший парень. Интересно послушать, почему вы подозреваете его». «Фред очень сильно боялся хозяина. Порой он даже впадал в оцепенение при виде его, как грызун, встретившийся взглядом со змеей. Покойный периодически избивал беднягу, постоянно издевался над ним, напоминал о прошлом и часто выводил на эмоции. Я думаю, что он просто не выдержал такого давления и решился на убийство». «То есть у вас нет никаких доказательств? Это лишь ваши домыслы?» «Да, только так». «Я понял. Что же касательно других?» «Насчет нашей горничной могу сказать, что Кэтрин очень робкая, нерешительная и покорная молодая девушка. Да, она постоянно терпела от нашего хозяина всевозможные унижения и домогательства. Наверняка вам известно, что у нее есть маленькая сестра, о которой надо заботиться и которую она безумно любит. Поэтому я считаю, что девушка не стала бы так сильно рисковать. Ведь если бы она его убила, тогда точно очень долго, а может и вообще никогда больше не увидела бы свою сестру. Супруга покойного, на самом деле Саманта ему не жена. Вернее, они не состояли в браке», — продолжая делиться своими умозаключениями, выкладывал информацию управляющий, постоянно пытаясь с трудом сглотнуть слюну, так как в горле у него пересохло от волнения. «Да, это я уже знаю». «Вот, поэтому для нее не было никакого очевидного смысла в смерти мужа. Ведь тогда ей ровным счетом ничего бы не досталось. Но если это, конечно, не какой-нибудь тайный умысел, о котором никто не догадывается, хотя вряд ли она настолько коварна». «А что по поводу Расула? Он достаточно возбудимый». «Да, да, ни для кого не секрет, что у него есть какая-то связь с Кэтрин. При этом он неоднократно видел, Девушка в слезах выбегала из покоев Джозефа. Да и над ним самим покойный часто издевался, напоминая про то, что произошло с его сестрой. Но, как вы верно подметили, Расул эмоционален, поэтому вероятность того, что он сделал это хладнокровно, ничтожно мала. Если бы он и убил Джозефа, то только в порыве гнева. Про него минут 15 назад вы мне тоже говорили, что он неплохой парень. Вновь усмехнулся детектив. Ну, не знаю. Не зря ведь говорят, что в тихом омуте черти водятся. И, как понимаете, это всего лишь мое мнение. А что вы думаете о постояльцах, прибывших вместе со мной? Простите, но тут я вам явно ничего не могу ответить. Единственное, мне показалось, как будто раньше я уже видел лицо темнокожего парня. Льюис, насколько я помню. Я даже решил проверить журналы записей обо всех, кто побывал на территории этого отеля за последние 3 года. Но никаких подобных данных не нашел. Могу я взглянуть на ваши тетради? Разумеется, но уверяю, ничего интересного вы там не найдете. Погодите, я сейчас же их принесу. Мужчина умчался в свой номер так спешно, что за малым не снес с ног спускавшегося сверху Артура, который от неожиданности прильнул к стене всем телом. Что это с ним? Да так, рабочие моменты. А, ясно. А с тобой что случилось? Да ничего, а что со мной не так? Рыжий парень взял небольшое зеркальце, которое стояло на полке над камином, и начал рассматривать свое лицо. У тебя волосы торчат дыбом, рубашка застегнута не на те пуговицы, а на шее несколько кровавых полос. Ничего не хочешь мне рассказать? Да я это... порезался, когда брился. Алекс в упор посмотрел на смущенного товарища. В его глазах отражался свет от огня. Вообще, когда он злился, его радужка приобретала как будто более насыщенный цвет. В воздухе повисла пауза, и Артур, смекнувший, к чему может привести его дальнейшее вранье, решил рассказать правду. «Вы не поверите! После того, как по вашему поручению я детально осмотрел верхние этажи, подумал, что было бы неплохо осмотреть и номера подозреваемых, а заодно и пообщаться с ними лично. В этот момент я как раз находился возле номера Саманты. Можешь не продолжать, я все понял сразу. Зачем врать-то?» На лице детектива появилась улыбка, и он затянул сигарету, не отводя взгляда от парня, щеки которого мигом окрасились розовым румянцем. «Простите, я, признаться честно, сам не понял, как это произошло. Мы с ней общались, а потом... Удалось что-нибудь выяснить?» «Нет». Артур опустил голову и начал медленно перестегивать пуговицы. «Да чего ты так засмущался? Все в порядке». «Да, но теперь она хотя бы будет меньше переживать». «Думаешь?» «А то! Уснула, как младенец!» Явно придя в свое нормальное состояние, парень горделиво выпятил грудь. «При осмотре отеля ничего не привлекло внимания?» «К сожалению, глухо, ни одной зацепки. Я планирую наведаться в гости к слесарю, может, там что-то найдется. Попробуй, но только прошу, не поступай с ним так, как поступил с миссис Самантой. А то бедолагу и так жизнь потрепала». Поднявшись, Алекс засмеялся и похлопал своего товарища по плечу, не выпуская из зубов сигарету. «Мистер Уайт, это не смешно». «Да, мне кажется, очень». Парень направился осматривать владения Фреда, а на смену ему вернулся запыхавшийся Дориан, держа в руках большую стопку записей. «Вот, как вы и просили!» С громким хлопком стопка тетрадок шумно рухнула на деревянный столик. «Пока собирал документы, я кое-что вспомнил». «И что же вспомнили?» «Это было еще до убийства мистера Гэмпла. Льюис подходил ко мне и интересовался, не хочет ли Джозеф с ним пообщаться на тему партнерства. И это все?» «Все, но я непременно расскажу вам, если что-то узнаю». «Хорошо, спасибо за сотрудничество». Алекс неторопливо подошел к солидной кипе, взял одну из тетрадей и, бегло пролистав, тут же протянул ее управляющему. «Вот еще что. Дориан, поскольку вы управляющий, то, пожалуйста, решите проблему с унитазом в моем номере и в номерах других постояльцев». Детектив удалился, не прощаясь, а Траск, тяжело вздохнув, присел на кресло и, сняв очки, потер худощавое лицо ладонями так сильно, что кожа мигом покраснела. «Поскольку вы управляющий!» Передразнив Алекса Уайта, он плюнул на пол, посмотрел на синюю тетрадь, которую держал в руках, и со злобой кинул ее в камин. В долю секунды огонь охватил исписанные белоснежные страницы, превращая их в черные и хрупкие съежившиеся хлопья. Раздался стук в дверь. «Ты не спишь?» «Нет, разве это не видно?» Пытаясь не издавать лишнего шума, ночной визитер подошел к собеседнику и, остановившись напротив, протянул ему руку. Не обратив на это внимания, хозяин не стал отвечать гостю тем же. В помещении было почти темно, лишь единственная лампа слегка освещала мужчин, лица которых были едва различимы от ее тусклого желтого света. «Как-то мрачно тут у тебя!» «Хочешь, наведи порядок!» Мужчина пнул ногой бутылку, которая звякнула, ударившись об ножку стола. «Тише! Ты подумал над моим предложением?» «Да. И что ты решил?» «Я согласен!» Темный силуэт поднялся с кресла, пружины которого издали неприятный звук, и оперся на стол, задев еще несколько пустых бутылок. «Ого, сколько же ты выпил! Может, присядешь?» «Это вообще не твоего ума дело. Сколько надо, столько и выпил», — ответил он и выдохнул перегаром в лицо посетителя. «Ну, дело твое. Ты точно с этим справишься?» «Я же уже сказал «да». Только что насчет детектива и его рыжего прихвостня, который сует свой нос во все дыры. Кстати, он хотел у меня здесь пошарить, но я его выгнал». «Не у тебя одного. Не переживай, я что-нибудь с этим придумаю. Главное, не провали задание. И постарайся не шуметь». «Да ладно, разберусь. Я в долгу не останусь». Мужчины протянули друг другу руки и крепко их пожали.